Глава 50. С тех событий прошло еще несколько месяцев. Тогда, может, я не до конца осознавала, насколько хрупким был мир, который держали в своих руках я, Норт, Эйден и еще несколько других людей, помогающих нам. Иногда мне казалось, что одна наша ошибка, и он рассыпется, превратившись в пепел. Но я была готова бороться до конца. Лишь бы увидеть итогом всего улыбки людей, которым мне были дороги. Нуп. Я вздрогнула, очнувшись от раздумий. До этого я обрела, глядя на главную площадь города, которая преобразилась благодаря нашим с Нордом усилиям. Здесь было много людей, и каждый отдыхал, как хотел. Парочки устраивали пикник на газоне, дети катались на самокатах или играли рядом с фонтаном. Повернувшись, я окаменела. Что за... Чёрт. Лерсон связался сегодня со мной и предложил встретиться впервые за долгое время. Вероятно, мы с ним друг друга не поняли. Я шла навстречу, предполагая, что будет только он. Но почему я сейчас вижу едва ли не половину своей стаи, ждущей меня недалеко от кафе? Того, кто окликнул меня, звали Энигма. Стоило мне повернуться, как сидящий на корточках Альфа выронил из рук сигарету, в шоке уставившись на меня. Люди опасливо обходили их стороной и бросали на них напряженные взгляды. «Я же говорил, что это она», — произнес Лерсон Энигме, и тот отмер. Встав с корточек и выпрямившись, он подошел ко мне, засунув руки в карманы спортивных штанов, и посмотрел с высоты собственного роста. Энигма был тот еще отброс и шпана, постоянно доставляющий на проблемы и прощупывающий мои слабости. Но я к нему привыкла, и сейчас встретила его внимание со спокойствием. «Выглядишь как настоящая Омега», — констатировал он, заставив меня приподнять брови. «Я и есть настоящая Омега». «Ха! Поверить не могу. Я реально думал, что это шутка», когда до всех дошла новость, что наш вожак отрастил сиськи. Энигма. Чё? В следующий момент я ударила его в солнечное сплетение, заставив со стоном согнуться. К сожалению, за эти месяцы совершенно омежьей жизни я явно потеряла силу, и удар вышел легче, чем я рассчитывала. Хотя у меня никогда не было много силы. Но Энигма был слишком простым и глуповатым, вечно лез в лоб, и поэтому мне удавалось несколько раз отпинать его, поставив на место, как и сейчас. Люди, которые проходили мимо, шарахнулись в сторону, а я потрясла болящий кулак. Чёрт, бить Альфу — это всё-таки неприятно. Бля, да за что? Даже если я Омега, ты не можешь оскорблять меня, Энигма, произнесла я, глядя на него. Имей совесть. «Да чёрт побери, я её не оскорблял!» Он посмотрел на меня обиженно и выпрямился, потирая пресс. «Ты пипец стала чувствительной!» «Так тебе и надо!» — донеслось до меня. Это был Облако. Он с усмешкой наблюдал за нами. «Не умеешь ни хрена держать язык за зубами, придурок!» «Идите вы нахрен! Чёрт, как по мне, у тебя больно тяжелая рука для Омеги!» Я по привычке похлопала его по животу, за которой он держался, и Энигма замер, тут же какого-то чёрта покраснев кончиками ушей. «Не прикидывайся. Слушайте, а где вы потеряли Джаянда? Как он вообще?» «Он хотел приехать, но не смог. Вроде он устраивается на работу», — ответил Лерсон. «С ним все окей, он уже ходит и чувствует себя хорошо. В столицу перебираться не собирается, кстати. Говорит, что ему в родном городе нравится. Тем более... Ты сейчас вкладываешь много денег в то, чтобы там все изменилось». «Да», — я кивнула. «Ему действительно это нравится?» Я не могла остаться там, где провела почти всю жизнь, но я действительно хотела изменить что-то для тех, кто там остался. После того, как война между бандами была закончена, а Эйден стал больше уделять времени делам здесь, Вавилон стал негласным главой города. Несколько раз я встречалась с ним по делам города. Все, что случилось между нами в прошлом, осталось там же, По крайней мере, мы оба сделали вид и не поднимали эту тему. Эйдену я простила и большие проступки, поэтому то, что говорил и делал Вавилон, простить и забыть было легче. Тем более, что из-за меня он потерял войну. Чёрт, я была бы рад вернуть его обратно, но красноречивый взгляд Вавилона, который он послал своему бывшему подчиненному, говорил о том, что войну обратно, если и примут, то только мертвым. «Да, там стало чертовски безопасно», — поддакнул Мрак. «А Джаян всегда мечтал зарабатывать законопослушными методами». «Ты будто нет». «Лично меня это напрягает». Мрак почесал ухо татуированными пальцами. «Мне претит надевать рубашку и дохнуть в офисе. Тем более я умею только кого-то бить и ломать, и грабить. Это все. «Если хочешь подобную работу, то я могу тебе ее обеспечить», — произнесла я. «Только ради бога, не занимайся больше ничем противозаконным, Рак». Он посмотрел на меня. «Серьезно?» «Да. Я сказала, что не брошу ни одного из вас». «Чёрт, нуб!» Наш внезапно свернувшийся в сантименты разговор прервала девушка, напряженно прошедшая мимо и вглядывающаяся то в мое лицо, то в эту толпу. Она держала в руках телефон и, кажется, хотела уже позвонить в полицию, но я жестом показала ей, что все в порядке. Это была тоже Омега. Остальные проводили ее очень пристальными взглядами. «Дьявол!» — раздался в повисшей тишине голос Энигмы. «Впервые встречаю Омег на улицах. Это единственное, что пиздец заставляет меня понервничать. Чувствую везде их запах». «Да». Спустя какое-то время эти женщины и девушки потихоньку влились в обычную жизнь города. Теперь они имели больше свободы и могли даже заводить знакомство с альфами, но все равно за ними пристально присматривали. К сожалению, не все альфы хорошие и сдержанные. Уже случилось несколько плохих инцидентов. На улице было легче переносить запах Омег, но стоило им оказаться в помещении наедине с альфой, и многие срывались. «Держи себя в руках», — посоветовала ему я. «Если ты что-то сделаешь Омеге, то я не стану заступаться за тебя в суде». «Эй, я отлично держу себя в руках, нуб». «Я надеюсь, что это действительно так, Энигма». Я оглянулась. Люди по-прежнему слишком настороженно смотрели на нас, поэтому я со вздохом предложила. «Пойдемте уже в кафе. Думаю, нам есть что друг другу рассказать». Мы все отправились в сторону кафе. Хотя многое изменилось, но все равно, гуляя вот так вместе с бывшими членами моей стаи, я чувствовала себя так, словно вернулась в лучшую версию прошлого. Они были теми, с кем я провела достаточно большую часть своей жизни. Хотя моя личность была для них обманной, тем не менее, я чувствовала по-прежнему между нами связь. Мы зашли в небольшое кафе и выбрали столик у окна. Большинство заказали алкоголь. Лерсон обошелся крепким кофе, а я взяла себе кусок торта и лимонад. Лерсон начал о чем-то болтать, а я замерла, глядя на вилочку в моих руках с вырезанным причудливым орнаментом на ручке. А ведь много лет назад я смотрела когда-то в окна кафе, сидя на холодной улице, и даже не могла мечтать, что окажусь однажды по ту сторону. Я, повернув голову, посмотрела наружу. Там бегали дети, счастливо пиная друг другу мяч. Никто из них не голодал, и я была уверена, что в моем с Эйденом родном городе тоже больше никто не смотрит в окна кафе, думая о том, сможет ли он украсть с тарелок недоеденную пищу. Больше никто не боится, что у них родится Омега. Никто больше не будет скрывать свою метку в страхе за свою свободу. Все прошло. Когда прошло несколько часов, и солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо розоватым свечением, мы вышли на улицу, расплатившись. Перед тем, как разойтись, мы уселись толпой у бетонного ограждения. Мрак с Энигмой забрались на него с ногами. Несколько человек прикурили сигареты. Мы смеялись, вспоминая о том, как я умудрилась подраться с Лерсоном из-за девушки. Я попросила найти Олли и передать ей подарок с объяснениями. А заодно и пообещать, что, если она будет не против, я приеду и извинюсь перед ней лично. Дым от сигарет поднимался вверх, смешиваясь с теплым запахом цветов и нагретого асфальта. «Ладно», — произнес в конце концов Мрак. «Мы с Энигмой и Облаком пойдем, завалимся в какой-нибудь бар. Кто-то хочет с нами?» «Я пас», — отозвался Лерсон. «Мне нужно по делам». «Чёрт, у меня башка трещит. Я бы завалился поспать в отеле». «А я поеду уже обратно. Чё-то меня парит этот город. Если только ради Омег тут стоит появиться». Все пожали друг другу руки на прощание. Я же обняла всех. «Ну, спасибо», — произнес внезапно Мрак, после наших объятий отстранившись. «Никто не собирался на тебя злиться из-за обмана. Если бы не ты, то, черт побери, мы бы могли не дожить до этого дня». «Это так», — подтвердил Энигма. «Я не буду считать, что нашей стаи больше не существует. Чуть что, зови. Я точно сразу прилечу». Я почувствовала, как почему-то подступают слезы к глазам. «Вы тоже обращайтесь, если будет сложно. Я хочу, чтобы каждый из вас жил теперь хорошо». Мы расстались, сказав друг другу много хорошего на прощание. Разошлись в разные стороны. Я какое-то время стояла и смотрела на то, как они уходят, смешиваясь с толпой. В глубине души я чувствовала, что это был последний раз, когда мы собрались почти все в одном месте. Словно оборвалась какая-то ниточка, связывающая нас долгие годы. Но я хотела видеть в них счастливых людей, взрослых, живущих со своими омегами в своем теплом доме. Развернувшись, я побрела в другую сторону, решив прогуляться по набережной. Я шла в одиночестве, смешавшись с другими людьми, которые тоже гуляли. Иногда я чувствовала запахи альф и омег, идущих навстречу. Я была в платье, и уже скудные лучи солнца пригревали обнаженные ноги и руки. А мои отросшие волосы были уже собраны в хвост из-за жары. «Ого, ты видела там? Это кто? Симпатичный?» Я уловила, как идущие навстречу мне люди перешептываются, почему-то оглядываясь, и подняла взгляд. Впереди, в нескольких шагах от меня, стоял Эйден. С зачесанными назад волосами, в белой рубашке и брюках, расслабленно убрав руки в карманы. В солнечном сиянии он еще больше притягивал к себе взгляды. «Это Эйден Даггер. Не видела разве его? Блин, может спросить у него телефон?» Чёрт, он привлекал так много внимания своей внешностью, даже меня не настолько узнавали, как его. Я подошла к нему, остановившись в нескольких сантиметрах, и задрала голову, сказав: «Я думала, ты еще занят. Что ты здесь делаешь?» «Проезжал мимо и увидел, как ты идешь». Он дотронулся до моих волос, убрав выбившиеся пряди за ухо. И те, кто кидал на него взгляды, как-то присмирели, отвернувшись и занявшись своими делами. «Что ты здесь делаешь?» «Встретилась со старыми знакомыми в кафе, а сейчас просто гуляю. Не хочешь со мной?» Эйден приподнял бровь. «Прогуляться?» «Нет». Я взяла его за руку, и он на автомате переплел пальцы с моими. «Пойдем, присядем. У меня уже ноги устали». Я повела его в сторону газона, на котором сидели парочки и тоже устроились на траве. Затем поставила рядом пакет, который я захватила из кафе, и произнесла: «Не хочешь попробовать?» Я взяла несколько пирожных с собой, потому что они были вкусными. Альфа перевел на меня взгляд. «Я же не люблю сладкое, Лиса». Я замерла, зависнув и разглядывая его. Внезапно мелькнуло понимание, что с ним я провела почти всю свою сознательную жизнь. И сейчас я надеялась, что оставшуюся тоже проживу рядом с Эйденом. Я этого действительно хотела. Каждый день видеть его, прикасаться к его идеальному, словно у скульптуры, лицу, гладить волосы, обнимать и быть под его безусловной защитой. Несмотря на все слухи, ходившие вокруг Эйдена всю его жизнь из-за крови его отца, я чувствовала себя с ним защищенной. Нам стоило пережить все, что произошло до, хотя бы ради того, чтобы осознать, мы друг другу подходили, как никто иной. «Хочешь, поженимся по-нормальному?» Внезапно выдал Альфа, глядя куда-то вдаль, а я замерла, пытаясь понять, о чем он. «Что?» «Мы вступили в брак, просто подписав документы, и ненавидели тогда друг друга. Есть много вещей, которые уже не исправить, но это еще можно». «А», — вырвалось у меня. «Да, так оно и было. Честно говоря, мне достаточно и этого». Я показала наметки на наших руках. «По-моему, подобная вещь ценнее всего. Но если ты хочешь, то...» «Да, хочу», — произнес Помпей, и это вызвало у меня смешок. Он сказал это так уверенно и безапелляционно. По-моему, его реально волновал факт того, как мы поженились. Я, придвинувшись поближе, легла к нему на колени, подложив под щеку ладонь, и тут же почувствовала руку Альфы, погладившую ненароком меня по волосам. Это был очень бережный жест. «Хорошо. Как только придут хорошие новости, устроим нормальное торжество. Можем съездить куда-нибудь и отдохнуть». «Какие новости ты ждешь?» Вместо ответа я только улыбнулась. «Миссис Мелисса, я введу вам одно лекарство», — произнесла врач после очередного осмотра. Я уже несколько месяцев находилась под наблюдением в этой больнице, но сегодня происходило нечто новое. «Оно повысит у вас уровень гормонов, и это спровоцирует течку. Будьте готовы к этому и не пугайтесь». «Для чего?» — поинтересовалась я, а врач отошла к столику с инструментами. «Хотим проверить результаты нашего лечения. Мы использовали новый протокол». «И в течение какого времени это случится?» «Думаю, достаточно быстро. Дозировка большая, через день-два». «Ох». Я кивнула, закатывая рукав на платье. «Мне придется перенести некоторые дела, но я была к этому готова». Спустя полчаса я вышла из клиники, чувствуя себя немного ослабевшей после уколов. Затем достала телефон и набрала Эйдена. Он снова уезжал в другой город, поэтому мы не виделись с ним уже третий день. Но сегодня он уже должен был вернуться. «Привет, ты сейчас где?» — спросила я его, как только он принял вызов. «В ресторане, недалеко от центра. Что произошло?» «Все в порядке». Я замялась. Почему я так захотела его увидеть? Вероятно, он сейчас занят, а я его отвлекаю. «У тебя, наверное, важный разговор. Я позвоню позже». «Нет». Не дал он мне попрощаться. «Если ты хотела что-то, говори. Я уже не занят и заеду к тебе, как только закончу с кое-чем». «Лучше я приеду. Ты же один?» «Не совсем, но приезжай первой, если хочешь». Попрощавшись и положив трубку, я села в машину и отправилась в сторону ресторана. Когда я зашла внутрь, то увидела столик, за которым сидел Эйден с какой-то женщиной. Я почувствовала странное беспокойство. Честно говоря, я думала, что он с голодом или со смертью, может, с Нордом. Но что это за женщина? Хотя ревность неприятно царапала сердце, когда я приблизилась к ним, я увидела, что Помпей явно напряжен и достаточно враждебно смотрит на свою собеседницу. Как только она обернулась, я замерла. Это была уже взрослая женщина, намного старше нас, и к тому же Омега. «Ты...» — произнесла она, но Эйден не дал ей закончить. «Я думаю, разговор окончен». Он встал из-за столика и бросил на него небрежно несколько купюр. «Мне пора идти, а ты больше не пытайся связаться со мной». Эйден. Она улыбнулась. Это так невежливо. Я впервые вижу твою жену, а ты даже не хочешь нас познакомить? В этом нет смысла. Женщина, кажется, проигнорировала его слова и протянула мне руку. Привет, Мелисса. Я твоя свекровь. Знакомство вышло немного странным, но... Свекровь? Что, черт побери, происходит? Когда я растерянно протянула ей руку в ответ, Альфа остановил меня, не дав это сделать. Напомнить, что ты мне сказала в борделе при нашей первой встрече. Ты ей не свекровь и никогда ею не будешь. Забудь это слово. Губы женщины дрогнули, и улыбка исказилась. Эйден, я просто... Она получила от Альфы усмешку и прервалась на полуслове, а затем нервно пригладила волосы. Я рассматривала ее, не веря всему, что слышу. Она — мама Помпея? Она выглядела обеспеченной женщиной, роскошно одетой и приличной. Но почему он так ненавидел ее? «Послушай, я хочу общаться со своим сыном и будущими внуками. Хоть что-то, как мать и свекровь, я хочу успеть сделать в этой жизни». «Хочешь что-то сделать?» Эйден приподнял бровь, глядя на нее холодно. «Хорошо. У твоего Альфы, кроме меня, есть приемная дочь по имени Гера Даггер. Можешь отправиться к этой суке и увезти, пока я ее не убил. Думаю, тебе плевать, кого из нас называть сыном или дочерью, но с ней ты явно споешься лучше, чем со мной. Мне или Мелисе на глаза больше не попадайся, если не хочешь проблем». Альфа взял меня за руку и вывел из ресторана. Я молча следовала за ним. Остановившись у машины, он отпустил мою руку и, достав сигареты, закурил. Я смотрела на него какое-то время, а потом задала вопрос. «Почему ты сказал так про свою сестру?» — спросила. «Гера Даггер — это же Афродита. Я не буду спрашивать про твою мать, но...» «Забудь про нее. Она мне мать только в биологическом смысле», — произнес Эйден. «Насчет Афродиты. Эта сука подставила тебя, сдав информацию обо мне копам». Я вздрогнула. Эти времена я вспоминать не хотела. Когда Помпей просто слетел с катушек, едва не уничтожив все вокруг и меня в том числе. Почему она это сделала? Эйден щелчком выбросил сигарету. Она тогда связалась с Вавилоном и решила от меня избавиться. Эта сука не раз пыталась лечь под меня, но я ей вроде как сводный брат, поэтому мне нахрен не упали такие предложения. Но ей очень хотелось быть под сильным Альфой. Поэтому она решила получить немного очков в глазах Вавилона. Боже, я потерла лоб. Почему-то мне стало жарко, то ли от волнения, то ли от отвращения. Послушай, но как ты узнал? Она проболталась недавно, и мне донесли. Думаю, убить ее, но это слишком легкое наказание за последствия ее поступка. Я дотронулась до его руки и погладила ее. Я думаю, на нее можно найти много компромата и разобраться более законным способом. Затем я замерла, почувствовав, насколько горячая его кожа, и подняла взгляд. «Эйден, у тебя что, скоро гон?» «Да. У меня еще есть время. После я уеду в другой дом на несколько дней. Не переживай». Он не стал отрицать, а я почувствовала неприятный холодок между ребер. В прошлый раз это закончилось для меня очень плохо. Но готовность Эйдена уехать, чтобы не причинить мне вред, почему-то все равно немного тревожила и задевала меня. Мне сегодня вкололи кое-какие лекарства. Призналась также я. Сказали, что они вызовут течку. Альфа внимательно посмотрел на меня. «Тогда нам не следует вообще пока оставаться наедине. Если я учую твой запах, то будет сложно». Он посмотрел куда-то в сторону, а затем пригладил волосы, что выдало в нем некое напряжение. «Послушай, если хочешь, мы можем прогуляться или сходить в ресторан. пока ты себя нормально чувствуешь. Я тихо выдохнула. Я хочу провести это время с тобой дома, Эйден. Ты хочешь умереть? Чёрт. Я прикрыла глаза, выругавшись. Нет. Послушай, мы муж и жена. Эти слова вызвали во мне приятное, странное чувство. Я до сих пор иногда удивлялась, что мы с этим Альфой действительно женаты. Мы истинные. Мы не можем всю жизнь бегать от своей природы. Рано или поздно нам придется как-то ужиться с этим и найти друг другу подход. Я не собираюсь больше тебе причинять боль. Между нами её уже было достаточно много. Я не хочу боли, но хочу принадлежать тебе. И чтобы ты принадлежал мне. Убегать друг от друга в период изменений в наших телах — это не про отношения истинных. Бля. Помпей прикрыл глаза. Лиса. Все эти слова станут ничем, если в какой-то момент ты передумаешь, а я уже не смогу остановиться. Я не думаю, что захочу тебя останавливать. Некоторое время Альфа стоял, молча глядя на меня и словно взвешивая все сказанное мною. Затем медленно кивнул. Но по его взгляду я понимала, что он, скорее всего, готов отступить, чем прислушаться к моим словам. Когда-то был период, в который я искренне боялась его прикосновений. Сейчас все изменилось. Нынешний Эйден, казалось, слишком хорошо держал себя в руках рядом со мной. Я не особо замечала ранее, но теперь, внезапно глядя на него, поняла, что он просто закрыл на несколько замков все искренние порывы ко мне ради идеального контроля. А ведь мне казалось, что мы просто были слишком заняты все эти месяцы, чтобы быть достаточно близкими друг к другу. «Сделать тебе кофе?» Поинтересовался он, возвращаясь после ванны и закатывая рукава рубашки так, чтобы они не мешали. Вместо ответа я подошла к нему. Затем, положив ладони на плечи, заставила наклониться вниз и, закрыв глаза, прикоснулась к его губам поцелуем. Когда мы вновь посмотрели друг на друга, глаза Альфы опасно мерцали золотом. «У тебя уже меняется запах», — произнес он. «Лучше остановись. Иди отдохни». Я прервала его предупреждение, снова поцеловав. В этот раз он ответил. Горячая, жесткая ладонь легла на талию, прижав меня вплотную к его телу. Эйден подался вперед, и моя спина врезалась в тумбочку позади. Он первым прервал поцелуй и затем просто прижал мою голову к груди, поглаживая по волосам. «Иди в комнату», — повторил он, а я, не слушая, вывернулась из-под его руки и расстегнула пуговицы на его рубашке. Затем стянула ее с плеч, но так как Эйден все еще держал меня за талию, она повисла на локтях. В этот же момент мягкость улетучилась из голоса Альфы. «Бля, Лиса, прекрати!» «Не сопротивляйся», — произнесла я, потирая щекой об его обнаженную кожу и вдыхая его запах. От этого волна тепла начала разливаться по венам. Я уже долгое время не принимала подавители, и запах Альфы действительно провоцировал течку. «Это говоришь мне ты?» Я обхватила его руками и, задрав голову, посмотрела Альфе прямо в глаза. «Да. Ты не сможешь уйти, Эйден, и пережить гон где-то в другом месте. Я, если честно, ревную, потому что прекрасно помню, как ты приводил в это время кучу девушек». «Чёрт побери. Этого не было с тех пор, как я узнал, что ты Омега». «Так или иначе, мне спокойнее с тобой», — произнесла я, скользнув ладонями по его бокам и пересчитав мышцы, а затем зацепилась за пояс, расстегивая на нем пуговицу и потянув молнию вниз. Он прикрыл глаза. «Бля, ты никогда меня не слушаешь. Каждый раз я предупреждаю тебя. Его ладонь внезапно легла мне на шею, немного ее сжав, и Эйден порывисто наклонился ко мне. Я почувствовала давление, возросшее в воздухе между нами, когда его взгляд потемнел и опустился на мои губы. «Я больше не буду этого делать. Просто если увижу на твоем лице страх, то сразу же уйду. Твои попытки остановить будут бесполезны». Я не договорила, потому что он впился в меня поцелуем, хлестнувшим по оголенным нервам, яростным и откровенным, до боли стискивая меня в своих руках, задрав подол платья и скользнув по бедру. Я не помню, как мы оказались в спальне, но стоило мне ощутить лодыжками мягкую постель, как раздался треск, и внезапно холод лизнул мое тело, оставшееся без одежды. Эйден просто разорвал на мне платье и белье одним движением. Его прикосновения были грубыми, слишком порывистыми, но в то же время в них ощущалось неподдельное желание обладать мною, каждым миллиметром, до самых глубин души. И я желала его ровно так же. На этот раз между нами не стояло ничего. Ни обид, ни страха, ни ненависти. Это были кристально чистые отношения истинных. В какой-то момент Эйден внезапно резко отстранился и остановил меня, прижав к постели. Мой взгляд упал на метку на его руке. Я впервые видела, чтобы она настолько выделялась и словно пылала. «Последний раз скажу», — произнес Эйден, глядя на меня. «Я не хочу причинять тебе боли и терять над собой контроль. Но если это случится, и ты снова будешь ненавидеть меня, я тебя не отпущу. Ты больше никогда не покинешь меня, Лиса. Ты уверена в том, чего сейчас делаешь?» Я мягко отстранила его руку и, приподнявшись на локтях, медленно поцеловала в губы. «Да», — произнесла я. «Мы будем с тобой до самого конца». Спустя какое-то время. Миссис Мелисса. Вечером, когда я возвращалась домой от Норда, мне позвонила врач. «Я отправила вам результаты анализов на почту. Вы сможете их просмотреть?» «Что-то не так?» Моя рука дрогнула. Честно говоря, с тех пор, как я начала лечиться, каждый месяц проходил для меня в ужасном напряжении. Моя надежда таяла, но хуже всего было осознание, что я лишаю Эйдена чего-то важного для него. По тому, как врач замялась, я посчитала, что происходит что-то не очень хорошее, и, остановившись, присела на лавочку недалеко от парка. «Лили?» «Все в порядке, честное слово», — произнесла странно она, совершенно меня не убедив. «Просто посмотрите сами, пожалуйста». «Хорошо, кидай на почту». Я прикрыла глаза. Мы попрощались. Какое-то время я сидела и молча смотрела вдаль, на то, как дети играют в догонялки между деревьев парка и весело смеются. Затем достала снова телефон и открыла почту. Там уже было новое письмо с прикрепленным документом. Развернув его, я уставилась на строчки. Чёрт, что это за странные результаты? Я мельком видела их в компьютере врача, но обычно они выглядели по-другому. А тут я вчиталась в буквы. Когда я дошла до последней строчки, внутри словно лопнуло что-то напряженное все это время, разливаясь теплом по груди. Беременность. 8 недель.